В его мастерской, уставленной большими и малыми, готовыми и находящимися в работе полотнами, я увидел маленький портрет кисти Веласкеса. Я сначала подумал, что кто-то из коллекционеров принес ему на экспертизу или на реставрацию подлинник, и спросил, проявляя осведомленность: «Марк, это кто, Веласкес?» «Это я», — скромно сказал Марк и пояснил. «Я рассказывал молодым художникам, как писал Веласкес. Под рукой не оказалось нужного альбома, вот я и показал им технику испанца. Марк владеет кистью виртуозно. Его палитра сочна, в его картинах много настоящего солнца. В нашем деле умение писать красками не последнее дело, а писать нужно то, что видишь, или то, что точно знаешь». Он начал с портрета Голды Мейер, тогдашнего израильского премьер-министра. Не знаю истории создания портрета легендарной Голды, но с того все и началось. Портрет удался, много раз тиражировался и экспонировался на выставках. Прошло 30 лет упорного и ежедневного труда. Кого он только не написал, мой тихий, застенчивый Марик. Многолетняя очередь желающих иметь портрет от Клеонского не редеет и по сей день. Марк пишет обстоятельно, не спешит, не жадничает, но цену себе знает и своему труду тоже. «Похожесть — дело чистой техники», — говорит он. «Нужно побыть немного объектом, тем, кого ты собираешься писать, потом перенести свои ощущения на холст. Все очень просто. Но я многим отказываю, глаза и прочее, устал. Он жалуется на здоровье и вкалывает, как настоящий рабочий. Только со временем не считается и трудится, как Репин и Роден, и тот же Веласкес». Марк четко делит картины на заказ и картины для души. Для своей души он пишет Россию. Лица русских крестьян, изможденные и светлые, праздничные, точно воспроизведенные детали русского быта, пейзажи. Все так похоже и так правдиво, что невольно рука тянется к картине, не приклеен ли котелок или топор к полотну. Картины Россию Марка честные, пронзительные. Тут и спивающиеся мужики, и кормящие грудью бабы, и молодые люди, похожие на американцев, но русские, русские. Но это никому не нужно, дружок. Это мой собственный путь, если хочешь каприз. Это вне рынка. Помнишь, примчались сюда искатели рынка из нонконформистов? Их раскрутили ловкие ребята, ввели в моду новое подпольное русское искусство. Ну... попродавали сколько смогли, всяким ловцам модного, неважно чего. Погуляли братья-художники и вышли в тираж. Теперь на кого ориентироваться? Кому писать? Американцы на другие фени переключились. Новым русским продавать картины американцев по России. Они приезжают своими нефтедолларами и покупают дома, всякие там фирмы, драгоценности. Есть картины то американские или про Америку, так хотят быть такими, как все здесь. Их ни родиной, ни эротикой, ни заумью или всякими там инсталляциями не проведешь. Новая феня — русские антикварные картины. Пусть не классика, пусть не Репин или Перов, но вот Айвазовский с его 1000 картин, Маковский или еще... кто-то идут на аукционах, как жареные пирожки. Вложение денег, не более того. Вот когда помру, мои картины станут антиквариатом, и уж тогда... Нет ж, не надо таких планов, Марик. Это будет как с артистом Ростиславом Плятом. Помнишь такого? Плят был очень хорошим артистом. Популярен и обласкан властями, получал отличные роли, за них премии. А вот звание народный артист СССР ему все не давали. Что там наверху стоприлось? Его как-то спросили: «Ростислав Янович, что вы расстраиваетесь по поводу этих 4 букв СССР? Вы и так народный артист РСФСР, вы популярный, получаете самую высокую зарплату. Зачем вам звание народный артист СССР? Это же просто слова, придуманные чиновниками. Вы же мудрец, неужели не понимаете? Зачем вам это? «Ну как же?» — отвечает, сохраняя серьезность Плят. «Ну как же? Во-первых, могила на Новодевичьем кладбище». Марк смеется. «Он умеет смеяться, мой приятель Марк. Это очень здорово, когда человек умеет смеяться». Марк проходит мимо гигантских полотен, на которых написаны русские сюжеты. Он проводит рукой по холстам. «Марик, оказывается, не нужно сидеть в Питере или в Костроме, чтобы так писать. Ты кому-то предлагал эти работы?» «Нет, это не коммерческое писание, это для души», и добавляет, смущенно улыбаясь, «от души, понимаешь, и для души». А в окнах его мастерской светится небоскребами Нью-Йорк, шумит днем и ночью Южный Бродвей. Старшая дочь Марка, Надя, художница, пишет она свое и по-своему. Марку нравится, как она пишет, но она другая, понимаешь? Она американка, до мозга костей. Может быть, ей повезет в этой стране? Это ее страна. Леночка, вторая дочь Марка и Иры, окончила Джульярдовскую музыкальную школу. Когда я пишу эти странички, в комнате звучит музыка. Я слушаю диск. Лена Клеонская играет Баха. Диски с ее исполнением продаются и в США, и в России, но концертирует она нечасто. В мире столько настоящих пианистов, выученных и пробивных, что не хватит роялей, чтобы всех усадить. Нужно локотками, а у меня дети, и я не пробивная, наверное. И вдруг оживляется. «Дядя Юлий, вы знаете, вы только послушайте, что там я? Вот у нас большая гордость. Моя дочь получила серебряную медаль, да, за фигурное катание. Она ничего не признает, только коньки. Она такая упорная, просто одержимая, такая американка. Она может сутки стоять на льду. Вот она и прославит это имя Клеонский. Хотя ее фамилия по папе Пипко, но все равно Клеонская же». Последняя корректировка текста. Дочь Лены, пока я писал эту главу, успела получить золотую медаль во Флориде. Это ж успех всеамериканский. Ох, я верю в эту кроху. Я еще дождусь ее золотой медали на Олимпиаде. С таким упорством, самоотверженностью. Если не она, то кто? Леночка говорит, как Марк, чуть-чуть заикаясь, и когда улыбается, становится ужасно похожей на моего нежного друга. Мы едем с Леночкой по Бродвею. Она катает нас по городу. А вот в этом здании 1773 по Бродвею располагалось Нью-Йоркское бюро свободы. Там работала мама. И вы? Да, я ходил в это серое здание на какой-то там высокий этаж на работу. И я сидел там в студии за режиссерским столом. Именно тогда зародилась у нас с Людой идея создания радиоспектакля-радиофильма для свободы. Здесь мы с Людой писали 4 серии приключенческой истории Владимира Кунина и Иванов и Рабинович. Это еще было во время «Железного занавеса», а мы писали наш спектакль с составом русских профессиональных артистов, конечно же, эмигрантов. Среди них были и Боря Сичкин, и Борис Лескин, и Виктория Федорова, и еще эмигранты, артисты, вчерашние русские профессионалы. Здесь мой сын Игорь впервые сыграл роль по-русски и впервые по-русски спел. У меня был перерыв в записях. Я выхожу в коридор, вижу, проходит мимо громадный, смуглый мужчина в джинсовом наряде. Он здоровается со мной. «Я вас знаю, естественно. Я же ленинградец. Здравствуйте». Протягивает руку. «Довлатов. Сергей. Сережа Довлатов. Я слышал сотни раз его беседы, принимая в Мюнхене для передачи в эфир программы Нью-Йоркского бюро свободы, где работал внештатным комментатором Сергей Довлатов. Это теперь все и вся распинаются в любви к современному классику, в многолетнем почитании его таланта. А тогда что стоило журналисту, эссеисту, Сергею Довлатову выколачивать скромные суммы гонорара свободного сотрудника? Платили поминутно, а минут заказывали мало. Я знал голос Довлатова, этот неторопливый, какой-то независимый, будто бы незаписанный в радиостудии у микрофона голос. Я знал, наконец, его папу, режиссера Доната Мечика, и был дружен с другим Довлатовым, Борисом, двоюродным братом Сергея. С заведующим литературной частью Ленинградского театра имени Ленинского комсомола Борисом Довлатовым и с Евгением Шиферсом в далеком 1963 году мы делали свою редакцию трагедии Шекспира, собирая из разных переводов наш вариант Ромео и Джульетты. «Покурим?» Мы пошли в курительный уголок. Я спросил Сергея и его родных, и потом как-то вскользь попросил: «Сергей, на правах старого заочного знакомца, не поможете ли вы мне с литературным агентом?» Такие вопросы считаются бестактными. «Да, на подобную просьбу может дать только наивный». Я спросил, не веря в положительный ответ. Десяток моих знакомцев в Нью-Йорке, занимавшихся литературой, лишь разводили руками: «Сами ищем». Многие врали, отбояривались. Но Сергей, — подумал я, — так не должен бы мне сказать, раз его уж опубликовали в журнале «Нью-Йоркер». «Мемуары?» — спросил он. Я тогда еще не подумывал о мемуарах. «Роман?» — он спросил. «Детектив? Как же иначе? И про КГБ? А как же и КГБ, и ЦРУ? Выпьем за КГБ и за ЦРУ». Мы прошли в бар на углу, помаленьку выпивали, курили и говорили обо всем, что угодно, только не о литературе. Сговорились, что поскольку я через 2 дня улетаю, завтра я ему передам текст. И еще выпили, еще повспоминали. Нас опутывали общие знакомые. Нам было легко говорить. Удивительный собеседник. Умел слушать, а как умел говорить, теперь это знают все. На завтра утром я принес ему рукопись. В полдень обеденный перерыв. Сергей позвал меня. Пошли вместе. Он взял меня с собой к своему литературному агенту и на моих глазах вручил ему мою рукопись. Он сказал, не очень вникая в подробности, он их и не знал, текст он не читал: «Схватка КГБ и ЦРУ. Тема...» Видимо, я все же успел кое-что ему рассказать. «Животрепещущее. Кто изобрел СПИД? Это потрясающий роман, надо как можно быстрее найти очень хорошего переводчика. Это русский Леон де Карре». Я спросил его после: «Сергей, вы не побоялись, не читая так, отрекомендовать меня? Вы верите, что вы не хуже, чем Леон де Карре?» «Ну, как вам сказать? Так как вы думаете?» «Не верю». «И он мне не поверил, но он гей. Для него тема СПИДа актуальна, как ни для кого иного. А потом он переводчика найдет, я прослежу. В худшем случае скажем, что перевод неудачный, и через пару месяцев я найду еще кого-нибудь». Их не случилось, этих пары месяцев. Сергей Довлатов умер в Нью-Йорк через неделю после этого нашего разговора. Я старался унять предательскую дрожь в голосе, читая в Мюнхене перед микрофоном очередной выпуск новостей. В Нью-Йорке скоропостижно скончался писатель Сергей Довлатов. Приезжая в Нью-Йорк, мы иногда заходим в ресторан «Русский самовар», что в центре Манхэттена. Заходим днем, когда посетителей не так много, и можно пообщаться с старинным нашим знакомым Романом Капланом, знакомым с тех самых 50-х годов, когда я начинающим артистом выступал с Людой в Павловске со скетчами или с чтением стихов, а экскурсоводом там работал совсем молодой человек Рома Каплан. Жизнь раз сводила нас. Мы встречались в 60-х, когда Роман Каплан блестяще синхронно озвучивал заграничные фильмы в Московском доме кино. Вместе суетились при отъезде из СССР в 1972 году, да и уехали практически вместе из Союза. Мы встретились в Израиле, где у Каплана блестяще сдалась преподавательская карьера. Он выиграл конкурс на замещение вакансии профессора английской литературы в Бершевском университете в Израиле. Потом возник у нас у всех Нью-Йорк, и там мы встретили его. Роман начинал с нуля, работая в картинной галерее вдруг взлетевшего галерейщика Нехамкина. Знание и вкус в живописи у Романа достойны самых высоких слов. Но в голове филолога Каплана возникла идея создать свое дело. Делом стал ресторан на 57-й улице Манхэттена. Сегодня русский самовар — достопримечательность. Побывать в Нью-Йорке и не побывать у Ромы — непростительное упущение. Если вы хотите встретить кого-то из мира искусства, кто в настоящий момент находится в Нью-Йорке, идите в русский самовар. Я не рекламирую это заведение. В рекламе оно не нуждается. Я констатирую состоявшийся факт. У истоков создания этого ресторана стояли Иосиф Бродский и Михаил Барышников, друзья Романа еще по Питеру. Это они судили его, необходимо для начала дело с суммой, и поддерживали в трудные времена. А без средств какое дело? Десятки ресторанов, кафе объявляют о банкротстве в Нью-Йорке ежедневно. Роман выстоял. Возможно, потому что он, как мне кажется, меньше всего ресторатор в общепринятом смысле слова. Если вы хотите послушать хорошую музыку, идите к Каплану. Вечерами за роялем русского самовара сидели и сидят отличные музыканты. Многие годы там можно было встретить Александра Журбина и слушать его шлягеры в авторском исполнении. И даже наш сын Игорь брал там иногда в руки гитару и пел. Я вспомнил, как в этом ресторане в микрофон пел лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский. Это случилось в траурный для нас и многих-многих русских нью-йоркцев день. В Манхэттене прощались с умершим от СПИДа Геннадием Шмаковым. СПИД только еще начинал свой зловещий путь. Геннадий оказался одной из первых его жертв. Кто такой Шмаков? Питерский литературовед, музыковед, искусствовед в самом широком смысле этого слова. Он оказался в Нью-Йорке в начале 70-х, писал книги, издавал фотоальбомы и каталоги, был небогат на жизнь, зарабатывал стоя у плиты в доме Алекса и Татьяны Либерман. Думаю, что поваров эти состоятельные люди могли найти и поклеще, чем Шмаков. Материально Либерманы совсем не нуждались, но не нуждались в интеллектуальном общении. И Гена Шмаков стал частью их духовной жизни. Разговоры об искусстве затмевали тему супов и котлет. Литературный вкус Гены, его память были прекрасны. Он успел опубликовать в Штатах большую книгу о Наталье Макаровой и несколько других. Когда Гена осознал, что заболел неизлечимой и опасной болезнью, то ушел из этого гостеприимного дома. Отмучился свое, умер буквально на руках друзей. Хоронят в Америке не так, как у нас в России. По-моему, в мире вообще нигде так не хоронят. Гроб с телом покойного уже приготовлен для захоронения и находится в морге, а где-то часто в другой части города. В специальном зале для подобных церемоний собираются родные и близкие провожать усопшего. Вот и мы с Людой прямо с самолета оказались на таком мероприятии. Это было грустно и высоко. Говорили о Гене друзья, говорили американцы и русские, трогательно и с чувством личного горя, говорил Миша Барышников. Иосиф Бродский произнес прекрасную речь. Но все это напоминало светский раут, или хотя бы привычное нам торжественно-траурное собрание. Кто-то положил мне руку на плечо, обернулся Роман Каплан. Он шепчет: «После этого мероприятия зайдите на минутку ко мне, в русский самовар, никому не говори. Только ты, Люда и Игорек, идите через черный ход со двора, там будет очень узкий круг». Пришли. Ресторан закрыт, написано на дверях. Вошли через черный ход. В залах самовара набралось человек 100, все питерцы, все знакомые Гены Шмакова. Всех собрал таким вот шептанием на ухо Роман. «Вы мои гости. Генка был моим и вашим другом», — сказал Роман Каплан. «Я предлагаю пить в память о нем, и будем говорить о нем, как о живом». Это было удивительно. Мы сидели за столиками, уставленными снедью. Водка лилась рекой. Время от времени кто-то вставал и говорил о Геннадии Шмакове. Вспоминали книги, которые он любил, спектакли, фильмы, говорили о вечной любви Геннадия Шмакова в голосе Марии Каллас. Когда Калас умерла, — рассказывал кто-то, — Генка сказал, что жизнь потускнела навсегда. И тут кто-то вспомнил, что Геннадий Шмаков был не чужд русским, бардовским и блатным песням. И все стали просить Максима Шостаковича сесть к роялю и сыграть что-нибудь из того, что любил Гена Шмаков. И зазвучало. Не случайно цыпленок жареный появился в нашем народе после фильма «Юность Максима», которому музыку написал Дмитрий Шостакович. И я вижу, как из-за столика поднимается Иосиф Бродский, идет к роялю и снимает со стойки микрофон. «Теперь это надолго», — комментировал кто-то из гостей. «И мучительно», — смеялся ему в тон Миша Барышников, — «Иосиф феноменально фальшивит». И он фальшивил, наш замечательный поэт. Но сколько было в его пении неподдельного чувства! Он выделывал своим голосом невообразимые рулады, пытаясь пропеть простенькие мелодии кирпичиков или все той же мурки. Иосиф был счастлив, что он поет и поет в микрофон, пока у него не отобрали это орудие. «Ты же мешаешь танцевать», — сказал кто-то. «Да, мы уже танцевали. Мы смеялись и перебрасывались веселыми репликами. И все, кто мог, рассказывали смешные и трогательные истории из жизни Гены Шмакова. Ранним утром мы шли пешком по Бродвею вниз к Сохо и Гринвич-Виллиджу. Нас было четверо попутчиков — Люда, Игорь, я, Иосиф Бродский. Иосиф что-то рассказывал об обрядах похорон в Новом Орлеане, когда черные хоронят своих близких под звуки джаз-оркестра и пританцовывают. Потом он спросил: «А почему на вашей свободе вы никогда не читаете моих стихов? Вы же там главный голос». Я объяснил, что Владимиром Матусевичем, тогда главным редактором русской службы, мне было раз и навсегда запрещено читать у микрофона стихи Бродского. Он говорит, что Бродского должен читать только сам Бродский, а остальные не имеют права. Он даже такой меморандум написал, где черным по белому написано: «Бродского могут читать только сам поэт или, не падайте в обморок, Качалов или Яхонтов». Это у него что, такой юмор? Ведь Качалов умер 30 лет назад, да и Яхонтов тоже давно умер. Странный меморандум у вас там. «Да не юмор это, а подлость», — буркнул я. «Меморандумы пишутся с прицелом наверх начальству. Это был удар по мне». «Какая глупость, бред какой-то. Я знаю, я слышал. Лучше меня Бродского читают два человека. Артист Миша Казаков и Рома Каплан, хозяин самовара. Я слышал чтение обоих, это прекрасное чтение. Миша Казаков много лет спустя в том же русском самоваре часа три кряду читал нам с Людой и Игорю стихи Иосифа. Это было восхитительно. Иосиф же рассказывал: «А я слышал недавно в американском фильме, мои стихи по-английски читал какой-то американский актер. Он так вник в суть стиха, так точно передал его внутреннюю мелодику. А говорят, что стихи непереводимы и, главное, непроизносимы на другом языке. Этот американец смог». Мы с Людой обомлели. И совсем недавно мы видели этот американский фильм о поэте Иосифе Бродском, и в этой ленте стихи поэта по-английски читал Игорь Панич. Мы взглянули на Игорька и промолчали, потому что молчал Игорь. Ах, это ненужная, мешающая порой скромность! Как много раз она захлестывала моего сына, мешая ему! Мы свернули с Бродвея и пошли по набережной Гудзона. Над водой поднимался туман. Иосиф вдруг прочитал короткие стихи. «Как хорошо с подружкою вдвоем, вдоль стен тюрьмы, где просидел полгода, нестись в такси, болтая о своем с пол-литрой в сетке, вот она, свобода. Ласкает щеки невский ветерок, судьба родных тоской уже не гложет, нет, только соотечественник сможет понять очарование этих строк». Ну, вот и все, пожалуй. За бортом воспоминания остались близки моему сердцу Юра Красный и Лева Збарский, мои товарищи по эмиграции, нью-йоркские художники. Такие разные, такие значимые личности, прошедшие с нами рядом и пору отъезда, и расставание с родиной, и жаркий Израиль, и ветреный Нью-Йорк. Я не написал об одной из самых красивых женщин в кругу моей жизни, Норе Бурановой, и ее муже, насмешливом докторе Боре Махлине. Когда прекрасная Нора умерла, Борис, ненадолго переживший ее, сказал мне: «Что я делаю? Я украшаю нью-йоркские еврейские кладбища», и заплакал. Я не написал о Кирилле Дароне и о Юрии Купере, сделавших каждый по-своему блистательную карьеру в американском искусстве. Я не написал о прекрасном фотографе Лёне Лубеницком и о Вике Федоровой, знаменитой своей ролью в фильме «Двое», и не менее знаменитой дочери американского адмирала. Простите меня, ребята, простите. Почему-то мне кажется, что я со всеми вами еще повидаюсь. Поспрашиваю, как вы там за океаном, и напишу. Мы все еще прилетаем в этот город. Правда, все реже и реже. Но прилетев в аэропорт Кеннеди, пройдя его гулкую неразбериху, мы снова окунаемся в Нью-Йорк. И снова, несмотря на ломоту в ногах и гул в ушах, мы готовы куда-то бежать, проталкиваться в вагоны метро, часами сидеть в манхэттенских пробках в такси, ведя с черными, желтыми, белыми таксистами бесконечные разговоры о трудностях автомобильного движения по городу, выслушивая их истории и жалобы на жизнь, которые становятся все труднее. Я готов быть с ними солидарным в том, что нет города в мире лучше Нью-Йорка. «How do you do?» «Как ты живешь?» Так можно перевести на русский специфическое английское приветствие, потому что нет в английском, имеется в виду наш примитивный English, различий между «вы» и «ты». Все друг другу на «ты». Так вот, с этим городом мы на «ты», хотя он заслуживает большого «вы». «Мистер Фелисиано, вы знаете, я все еще грызу большое яблоко, и мне так приятен его терпкий, кисло-сладкий вкус. Но своим городом я так и не назвал его. Я влюблен в Штаты, но это чувство сродни юношескому обалдению, восторгу, когда глаза закрывает пелена чувств. А любовь моя далеко на востоке. Там мне все близко и все больно. Мой город — Россия, с ее несуразицей и ломкой рост, с ее хамством и великодушием, с ее памятниками и могилами, самим духом родовой, рудиментарной памяти, без которого не жив человек.